Глава 54. Через несколько минут от этого спора начинает потряхивать. Нутром чую, что без меня у Клима не получится никакого разговора с Евой. Не станет она доверять чужому человеку. Но как ни стараюсь, не могу переубедить этого упрямца. Он как дятел долбит мозг своим «я не позволю» и наотрез отказывается слышать о материнском инстинкте, интуиции, испуге Евы и целой армии охраны, которая опекает меня денно и нощно. К концу словесного спарринга я готова бросить в Хованского тяжелое пресс-папье и послать его на все четыре стороны. Не смущает даже присутствие охранника. Однако Клим словно чувствует, где грань, и вовремя тормозит нас обоих. «Николай, сможешь присмотреть за няней и дочкой? Мы здесь еще пообщаемся», — просит он, когда я собираюсь уйти из кабинета. «Никаких проблем, Клим Александрович». На лице нашего охранника не отражается никаких эмоций, и все же дверь он прикрывает качественно. Захлопывает так, что срабатывает замок, и мы с Климом оказываемся отрезанными от всех. «Если ты думаешь, что без свидетелей убедить меня будет легче, то ошибаешься!» Сложив руки на груди, с вызовом смотрю на своего мужчину. «Давай я тебя потом поубеждаю». Он подходит ко мне и тянет на себя, заставляя встать из кресла. «Злая ты, просто космос!» От поцелуя в шее перехватывает дыхание. «Это грязный прием!» Я тихо соскучился. Хрипит Клим на ухо. «Всю ночь трахался с делами, а хотелось с тобой». Никогда не была фанаткой пошлых фраз. Но в его исполнении каждая пошлость звучит откровением. «Говорят, у тебя там новая секретарша? Симпатичная, с ногами от ушей?» Вру без зазрения совести. «У меня нет ни одного агента в офисе Хованского. Единственное, что знаю...» Клим уволил прежнюю секретаршу при нас с Никой в день знакомства с дочерью. «Не поверишь, я даже лица ее не видел». Требовательные губы нахально ныряют в вырез домашнего платья, а загребущие ладони ложатся на ягодицы, жестко стискивая. «Ну, вы бы позу сменили, глядишь и посмотрел бы, что там сверху». Я пытаюсь сохранять невозмутимый вид. Получается слабо. За последнее свидание Клим приручил всех моих демонов и заново открыл все эротические зоны. «Обязательно воспользуюсь твоим советом. Прямо сейчас». Не успеваю возмутиться, как Клим отрывается от груди, подхватывает меня на руки и несет на узкий кожаный диван. «Вообще-то я имела в виду твою секретаршу», — облизываю губы. «Прости, рядом с тобой мозги совсем отказывают». Клим поднимает на меня тяжелый, затуманенный взгляд. «Хочется всего и сразу». «И чего же?» Сама тяну вверх платье и тихо шиплю от интимного поцелуя сквозь белье в самое сокровенное. «Хочу, чтобы ты сосала мой член». «Ты сказал всего и сразу». «Пока я буду вылизывать твою влажную девочку», — добавляет мой мучитель. «Это и близко не то, о чем мы говорили еще минуту назад. Переход от спора к откровенной ласке настолько резкий, что извилины буксуют и плавятся». «У тебя революционный способ уговаривать женщин». Вслепую нашариваю молнию брюк и, расстегнув ее, выпускаю наружу большой налитой член. «Считаешь, нужно патентовать?» Клим сдвигает в сторону тонкое кружево трусов, мажет носом по чувствительной плоти, делает глубокий вдох и спустя мгновение с глухим мучительным стоном отрывает меня от дивана. От шока не нахожу, что ответить, ощущаю себя безвольным манекеном, которого вращают сильные руки. Разворачивает в воздухе на 180 градусов и устраивают на упругом мужском теле. «Нужно. Срочно». Я оказываюсь буквально насаженной ртом на член, поэтому слова звучат тихо. «Мне нравится эта идея». Клим раскрывает языком нежные складки и крупно вздрагивает. «Охрененные переговоры!»